Глава 14. Все же шикарный получился выпуск. Мы наконец-то увидели лицо Тшахилавериона, улыбалась Цириса, пока мы прогуливались по саду. Он шикарен, потрясающий мужчина, такой красивый, такой необыкновенный. И лицо у него белее мела, и глаза красные, хмыкнула я. Это очень красиво и оригинально. У всех энергетических вампиров красные глаза и бледная кожа. Такова особенность их расы. Я всегда восхищалась этой особенностью. Ты правда не расстроена? Не знаю, Вика. Цириса бросила на меня задумчивый взгляд. С одной стороны, Тшахилаверион Шалавиарон явно заинтересован тобой. С другой стороны, ты этого не добивалась. По крайней мере, тебя я не виню. И все еще верю, что он может передумать. Хотя удивило, что он показал тебе свое лицо. Спасибо, Цириса. Я рада, что ты понимаешь и не обижаешься. Я на самом деле совсем не стремилась привлечь его внимание. Так просто получилось. Но, возможно, ему надоест, что я то щитами толкаюсь, то убегаю, и он переключится на другую участницу. В свои слова я, конечно, не верила. Заинтересоваться другой Тшахилаверион на самом деле может. Но цель заполучить землю в свои владения для него определенно важнее. Вот только рассказать об этом никому не могу. Это редкость, когда энергетический вампир показывает свое лицо. Ну почему же? Обычно они показывают лицо, если выбрали себе девушку в качестве спутницы. Временно или нет? Цириса закусила губу и мотнула головой. Но на отборе, думаю, это ничего не значит. Скоро остальным, кто интересует его больше всего, он тоже покажет лицо. И мне покажет. Я очень на это надеялась, потому что не хотела терять единственную на отборе не то чтобы подругу, но хотя бы ту, с кем можно поговорить. Пока Цириса еще надеется. Но что будет, когда она поймет, что намерения Тшахилавериона в отношении меня очень даже серьезны? Вероятно, в тот момент наше общение прекратится. А жаль, Цириса мне нравится. Мы обогнули дом и вышли на задний двор. А здесь творилось какое-то подозрительное столпотворение. Интересно, что там случилось? В последний раз, помнится, толпились вокруг мотоджета. Мы с Цирисой поспешили к толпе. Любопытно же. «Виктория, вот она! Пропустите ее! Пусть пройдет Виктория! Виктория, скорее!» Ко мне почему-то оборачивались, мне уступали дорогу. Недоуменно переглянувшись с Цирисой, мы прошли к показавшемуся впереди мотоджету. Ну да, картина не оригинальна. Снова оно — это летающее чудо техники. По ощущениям, камеры были поблизости, причем снимали сразу с нескольких ракурсов. Кажется, сейчас что-то будет. Увиденное все-таки удивило. Красивый серебристый мотоджет с голубоватой подсветкой был украшен гигантским розовым бантом. Прямо скажем, смотрелось отвратительно. Хотелось сдернуть этот ужасный бант и затолкать его, ну, куда-нибудь, чтобы больше не портил шикарный мотоджет своим жутким видом. Так, а здесь у нас что? Карточка с текстом. «Виктория, я догадывался, что ваш дар снова сработает. Это было необходимо, чтобы вы скорее привыкли к моему обществу. Скоро мы снова встретимся и, наконец, сможем поговорить, глядя друг другу в глаза. Однако, понимаю, в тот момент вам было неприятно». В качестве извинений примите этот скромный подарок. Предыдущие выпуски шоу показали, что вы неравнодушны к мотоджетам. Он ваш. С мыслями о скорой встрече. Тшахилаверион Шалавиарон Дишеса Риндж. Значит, этот мотоджет мне? И уродливый розовый бант нацепил, потому что подарок? Все смотрели на меня, затаив дыхание. Тихонько перешептывались, но говорить громче не решались. Литара кривилась, но пока хотя бы не выступала с высоты своей гениальности и прицельной ненависти ко мне. «Вика, это же тебе!» — прошептала Цириса с восторгом. «Прокатишься? Прямо сейчас!» А я глазела на мотоджет растерянно и не знала, что с ним делать. «Ну, в самом деле, вот куда мне его девать? В конюшню тащить? Сесть на него прямо сейчас и отвезти в конюшню?» «Да боюсь я. Не хватало еще у конкуренток на глазах под камерами, чтобы опозориться на все объединенные миры. А то задену опять неведомо что и взлечу, потеряю управление, запаникую и, не дай бог, в лепешку расшибусь. Или вообще вон во второй этаж особняка въеду прямо лбом. Вот весело будет. Но и не искать же сейчас тот самый рычаг или кнопку, или что я там тогда по неосторожности задела. Нет, кататься в данный момент точно не вариант. И девать-то куда эту махину? Вряд ли лошади придут в восторг от такого соседства. Да и меня не порадует, если мотоджет пропитается их запахом. Я подошла, сняла с него бант. Но правда, уродство какое! И замерла, глядя на мотоджет. А в мыслях закрутились воспоминания. «Ты точно меня убьешь. «Ну, говори уже, Вика. Иначе я скончаюсь раньше, чем ты признаешься, что натворила. Я разбила твой мотоцикл». «Что?» «Взяла покататься, пока ты был на занятиях. Ты ведь разрешал. И мы с мамой поссорились, поэтому мне очень это было нужно. А потом... Прости, я с управлением не справилась. Врезалась. В столб. Железобетонный». Мне было так невыносимо стыдно, что я боялась смотреть ему в глаза. Стояла с опущенной головой, рассматривала кроссовки и землю под ногами. «Вика», — простонал он, — «у меня все же есть одна хорошая новость». «Это какая?» Я удивленно подняла на него глаза. «Ты была права, когда говорила, что я тебя убью». Мой первый парень, и, надо признать, единственный, потому что познакомились мы, когда мне было 16 лет. Встречались год, а потом он исчез. По сути, не так уж много времени с тех пор прошло. Он по-настоящему исчез, пропал. Не просто перестал отвечать на звонки, потому что я ему надоела. Так бывает иногда, но не в нашем случае. Я приходила к нему домой, видела бледных, взволнованных родителей. Он на самом деле пропал. Его искали, но так и не нашли. Я тогда себе все слезы выплакала, а влюбиться больше не смогла. «В честь чего такое столпотворение?» — раздался позади насмешливый голос Шайрана. «Это Виктория!» — тут же сдали меня девушки. «Виктории подарили мотоджет!» Перед Шайраном тоже расступались, так что он без труда добрался до меня. «А Виктория, я так полагаю, размышляет, куда теперь его девать?» — усмехнулся дракон. «Правильно полагаете». Я повернулась к Шайрану. Не видела на территории особняка ничего более подходящего, чем конюшни. Но конюшни, на мой взгляд, тоже не подходят. «Не видели на карте? До конюшен дойти вы не соизволили?» «Нет, не до того было». Я повела плечами. Уточнять, что вообще не умею ездить на лошадях, не стала. Надеюсь, верховая езда не входит в одно из последующих испытаний. Рядом с конюшней есть еще одно небольшое помещение для технических и техномагических видов транспорта, пояснил Шайран и с улыбкой предложил. «Показать?» «Не откажусь», — вежливо откликнулась я. «Место нашли. Это хорошо. Но как теперь мотоджет туда доставлять? Не просить же Шайрана?» «Нет, придется, наверное, самой. А если я опять задену тот переключатель?» И тут, глядя на мотоджет, увидела, как сверкнул сбоку на прозрачной панели голубоватый огонек. Покосилась на Шайрана. Тот улыбнулся. «Знак? Он подал мне знак?» «Указал, какое место я задела, приведя в движение крылья?» «Ну что же, значит, проверим». Я села на мотоджет и завела его, старательно следя за тем, чтобы не коснуться панели неподалеку от ноги. Нет, в принципе, если специально не тянуться, или как в тот раз совершенно случайно, когда нога сорвалась, то при езде касаться этой панели не должна. «Я догоню. Езжайте к конюшням», — улыбнулся Шайран. Девушки разбежались в стороны, полностью освобождая дорогу, так что я неторопливо и уверенно, под множеством взглядов, под камерами, которые все это снимали, поехала по направлению к конюшням. Камеры за нами не последовали, а вот Шайран снова удивил. Он уже был на месте, когда я добралась до конюшен. Порталом, наверное, прошел. «Вы мне специально подсказали, правда?» Я не удержалась от вопроса. «Да, отправил легкий техномагический импульс. Не хотел, чтобы ты снова взлетела. Не разбилась бы. Пришлось бы тебя снова спасать. Но вот опозориться вполне могла. Спасибо. Кстати, мне казалось, мы перешли на «ты». Может, показалось? Это вряд ли. Говори мне ты, Вика, когда мы не под камерами. Тем более ты их прекрасно чувствуешь». Я не стала ничего отвечать на предложение. «Так куда девать мотоджет? Пойдем, покажу». Оказалось, за конюшнями действительно есть пристройка, причем совершенно свободная. «А его не угонят? Вдруг кто без спросу возьмет покататься?» — забеспокоилась я. Еще не осознала, что мне целый мотоджет подарили, что он теперь мой, но уже опасаюсь за новоприобретенную собственность. Хочешь, магическую защиту поставлю? Будет пропускать только тебя. Хочу. Не поняла, правда, с чего мне вдруг выпала такая радость, но пока предлагают, грех отказываться. А магическая защита не повредит? Нет. Все средства передвижения сейчас строятся на техномагии с заранее предусмотренной совместимостью с магией. Это сложно, но оно того стоит. Иногда и те, кто обладает магией, хотят купить вот такое средство. А что им делать, если в поездке или полете приспичит магией воспользоваться? Ну, в полете только молиться. Примерно так раньше и было, хмыкнул Шайран. Я с любопытством наблюдала за манипуляциями Шайрана. Вроде бы ощущала, как закручивается магия, но повторить такое вряд ли пока что смогу. Готово. Теперь можешь не опасаться угона. Пропустит только тебя. Спасибо. Я искренне улыбнулась. Ну а теперь пора приступить к занятиям. Ты для этого пришел в особняк? Да, за тобой. Но ты оказалась слегка занята. Сегодня, между прочим, интересная программа. Я хочу кое-что попробовать. А я после этого выживу? Гарантировать не могу. Это мы как раз и проверим. Что? Шайран рассмеялся, притянул меня к себе и увлек в портал, созданный буквально за доли мгновения. Вот что значит многолетний опыт. Интересно, а сколько ему лет? Часто в книгах драконы оказываются теми еще старичками, хорошо сохранившимися. Он же намекал, что в книгах иногда пишут правду. После перемещения мы оказались на просторной равнине, поросшей высокой травой, эдак до середины бедра. С одной стороны вдали что-то поблескивает, наверное, река. Со всех остальных сторон равнина опоясана лесом. Правда, тоже вдали, можно рассмотреть лишь темную полоску. Тренировочный зал уже не подходит? Нет, в тренировочном зале не поместится дракон. А я давно хотел проверить, выдержит твой щит драконий огонь или нет. «Мне уже прятаться?» «Да, можешь начинать. За щитом», — усмехнулся Шайран. Настороженно глядя на него, я сделала несколько шагов назад. «Так, на всякий случай. И щит у меня наготове. Могу создать в любой момент». И тут, наверное, из-за напряжения я почувствовала кое-что еще, как будто давит со всех сторон, искрится слегка, что ли. А на краю зрения появляется странная дымка. «Шайран, с этой равниной что-то не то?» «Ты что-то чувствуешь?» — заинтересовался он. «Ну, да». Я с подозрением осматривалась по сторонам. Давление какое-то странное, и будто в воздухе что-то такое немного колючее, как горячие искорки. «Это магия», — он кивнул. «Огнеупорная. Готово?» «Огнеупорная? Шикарно! Сейчас меня, значит, огнем будут жечь, и не факт, что мой щит тоже окажется огнеупорным». Пока я мысленно пыталась настроиться, Шайран отошел от меня. Его окутала черная дымка, в глубинах которой что-то посверкивало, и я, наконец, увидела, как это происходит. Черная дымка стремительно разрасталась до воистину огромных размеров, приобретая при этом форму дракона, а когда метаморфозы прекратились, дымка бесследно развеялась. На ее месте обнаружился дракон. Огромный, невероятно прекрасный дракон. «Можно?» спросила я неуверенно. «Подойти и потрогать?» раздался в голове насмешливый голос Шайрана. Я только кивнула. «Попробуй, только сильно не усердствуй. Не люблю, когда меня лапают». «Ишь чего? Не любит он, когда его лапают. У меня, между прочим, не лапы, чтобы лапать». «Когда трогают руками, тоже не нравится», хмыкнул Шайран. «А я аж подпрыгнула, потому что ведь ничего не говорила, только подумала». «Значит, ты мысли читаешь?» «Когда в истинном облике дракона, да. Так что советую быть осторожней с мыслями. Ничего лишнего не подумай. Не дождешься. А в крайнем случае прикроюсь какой-нибудь неприличной картинкой, чтобы неповадно было». Я рассматривала дракона и медленно к нему приближалась. Он стоял ко мне боком, длинный и высокий. Гибкое, но мощное тело. Длинная шея с крупной головой, увенчанная красиво изогнутыми рогами. Вдоль позвоночника — острые шипы. На хвосте они становятся все меньше, но у самого кончика сразу со всех сторон торчат, словно копья, опасные и тонкие. Черная чешуя поблескивала на солнце, завораживая глубиной цвета. крупные кожистые крылья, сложенные вдоль боков, чуть посветлее, антрацитово-черные. Большие желтые глаза с вертикальными зрачками посматривают на меня с интересом. Подобравшись поближе к дракону, я осторожно приложила ладонь к его боку. И как у меня только фобия не развилась после не слишком удачного знакомства с дикими драконами. Успокаивает, что этот не дикий. Хотя, ощутив какой-то ментальный интерес к своим мыслям, тьфу, так и рехнуться недолго, не стала продолжать, оборвала себя на полуслове. А чешуя оказалась очень приятной на ощупь, и теплой, и прохладной одновременно. Как такое возможно? Идеально гладкая чешуйка к чешуйке. Я водила рукой, легонько поглаживая, и настолько увлеклась, что не сразу заметила, что Шайран странно притих. Покосившись на его морду, с изумлением обнаружила прикрытые от удовольствия глаза. Он, правда, тут же уловил мои мысли и недовольно пробурчал. «Это не от удовольствия, это чтобы выдержать и не зарычать». «Настолько противно? Я же сказал, что не люблю, когда меня лапают». «Что-то не похоже. Ну ладно, спорить не буду». «А теперь создавай щит. Будем проверять, насколько он прочен». Шайран приоткрыл пасть. В ней что-то мелькнуло, очень похожее на разгорающееся пламя. Я с визгом отскочила от дракона, по пути отгораживаясь от него щитом. Вовремя. Огненный поток тут же обрушился на щит». «Хорошо, что защита у меня достаточно широкая и высокая, иначе наверняка бы опалила волосы. Но обошлось. Вообще обошлось. Щит даже не дрогнул, без проблем выдержав первый удар. Ты как, живая?» Дым медленно рассеивался, сквозь него проступал силуэт дракона. «А могла бы умереть?» — откликнулась я слегка ошеломленно. «Это вряд ли. Я использовал самое безобидное пламя. Постепенно будем увеличивать мощь. Как только почувствуешь, что щит не выдерживает, кричи, можно даже мысленно. А если ты не успеешь остановиться?» «Успею. Драконы прекрасно управляют пламенем, даже тем, которые уже в пути». Заявление прозвучало странно, но все же немного успокоило. «Получается, ты можешь выпускать разные пламя?» «Да. Например, только температуру регулируешь или что-то еще?» «Что-то еще. Пламя может обладать разными свойствами. Например, лучше всего подходить для уничтожения техники, наиболее эффективные против бронированных тварей, против драконьей чешуи. Может быть такое, что расплавит даже камень или не оставит и следов. А может и заморозить. Каждый дракон умеет создавать пламя с разным набором свойств, и эти свойства индивидуальны для каждого дракона. Ух ты, как оно оказывается интересно! А ты? Какое можешь ты создавать?» «Извини, на такой вопрос ответить не могу. Это тайна, которую драконы не выдают почти никогда, чтобы не портить противникам сюрприз». «Так я для тебя противник?» «Нет, но пока неизвестно, насколько велика твоя сопротивляемость ментальной магии». «Ясно. Если узнаю что-то важное о Шайране, мою черепушку вполне могут вскрыть». «Готово?» «А давай, это даже интересно». А дальше Шайран поливал меня разнообразным огнем, причем, к моему восторгу, огонь был разного цвета. То ярко-оранжевый с алыми сполохами, то светло-желтый, почти незаметный, то удивительно красивый, с сиреневым отливом и даже голубоватый. Я любовалась пламенем, несмотря на то, что с каждым мгновением удерживать щит становилось все труднее. Не то чтобы огонь сильно давил, скорее... «Ты устала», — произнес Шайран мысленно. «А ты еще не все пламя проверил?» «Да, в общем-то, почти все. Осталось пара вариантов, но их пока проверять не будем». «Потому что я устала?» «Сейчас ты точно не выдержишь». «А если выдержу?» «Нет, не стоит. Ты и без того показала поразительный результат. Можешь убирать щит». Я пошевелила рукой, развеивая щит. И только сейчас поняла, как в действительности устала. Хотелось повалиться на траву, кстати говоря, слегка подпаленную. «Это что же получается? Мой щит оказался прочнее защиты, установленной на этой равнине?» «Выходит, что так. У тебя магия поразительной силы. Настоящий клад». Так странно было разговаривать с Шайраном, глядя в черную драконью морду с глазами большими, чем мой кулак. «Шайран, а можно на тебе покататься?» «Что? Изумленная драконья морда — это нечто». «Ну ты же дракон, а у драконов на спинах можно кататься. Наверное». «Я тебе не дикий дракон». «А что, кататься можно только на диких драконах?» «Нет, но мы обычно не катаем». «Ну, покатай», — перебила я. «Вика! Ну что ты мнешься, как девица на выданье? Вика!» — уже чуть ли не зарычал. «Тебе что, сложно, что ли? Полетаешь немного. Я не тяжелая, а в прошлый раз совсем не обратила внимания на полет. Была малость не в себе». «Ты уверена, что хочешь этого?» Я ощутила перемену в его настроении. Если до этого чувствовала, что уговаривай сколько угодно, а Шайран не согласится, то что-то все же заставило его поменять решение. «Уверена». Я посмотрела ему прямо в глаза. «А в этом, пожалуй, что-то есть. Такие большие, хищные». «Ладно, только потом не визжи. Буду летать так, как захочу. Запрыгивай». Припав на передние лапы, Шайран опустился ближе к земле. Шипы, как и у дикого дракона, прижались к спине, чтобы я могла на нее безбоязно взобраться. Ну что ж, я решительно шагнула к дракону и взобралась на него. Это было, конечно, не так-то просто, но он помог, подтолкнув хвостом под зад. Хорошо хоть не кончиком хвоста. Сомневаюсь, что и те шипы, торчащие из него во все стороны, тоже как-то безопасно складывались. Когда я устроилась на спине у Шайрана, он выпрямился, раскрыл крылья и оттолкнулся от земли, стремительно набирая высоту. Я все-таки завизжала, но только в первое мгновение, от страха и неожиданного прыжка в небо, превратившегося в безумный полет. А потом мой визг перешел в восторг. Магия держала, не позволяла упасть. Убедившись в этом, я раскинула руки навстречу ветру, навстречу небу. Шайран несся к облакам все ближе, ближе. Я уже думала, что схвачу их в охапку, но нет. Стремительный полет выровнялся, Шайран перестал набирать высоту и понесся параллельно земле, видневшейся далеко-далеко внизу. Это было восхитительно. Разнообразные пейзажи, сады, особняки, равнины и леса, ветер, бьющий в лицо, путающий волосы, обвивающий тело, бескрайние воздушные просторы вокруг и надежная спина дракона подо мной. Я чувствовала ментальное присутствие Шайрана, и это было так странно, так притягательно. Он тоже наслаждался скоростью и высотой. Он разделил этот полет со мной. Когда Шайран внезапно пошел резко вверх, я ощутила настороженность в его эмоциях. Он проверял, но я не испугалась. Хотелось смеяться и кричать: «Выше, быстрее!» Магия просто не давала мне упасть. А еще я, наверное, верила Шайрану. Даже если упаду, он поймает. А в ответ уверенная мысль от него: «Да, поймает. Как удивительно!» Крутые виражи и мертвая петля дополнили полет. Ветер свистел в ушах, бил в глаза. Небо и земля перемешались. Невероятно! Восхитительно! И в какой-то момент мне показалось, что мы одни в целом мире. Нет больше ничего, кроме нас двоих и бесконечных просторов. И эмоции у нас тоже одни на двоих. Удовольствие, искристый восторг. «Все, пора заканчивать», объявил Шайран, вырывая из странной эйфории. А еще мне показалось, что он как будто отгородился от меня. Ощущение ментального присутствия разом убавилось, как будто переключатель прокрутили на минимум. Шайран приземлился на ближайшую поляну, оказавшуюся в этот момент прямо под нами, и чуть ли не спихнул меня хвостом со своей спины. Пока я восстанавливала на земле равновесие, а это было непросто и после полета казалось непривычным, дракона окутала знакомая дымка. Спустя пару мгновений Шайран предстал передо мной в человеческом обличье. Потянулся было ко мне, чтобы поддержать, но внезапно остановился. Я перестала покачиваться и с изумлением уставилась в глаза Шайрана. Странно, в них как будто разгорается огонек. Что-то случилось? Что-то не так? Все так, все ожидаемо. В полете я не всегда могу контролировать степень ментального единения. Ментальное единение. Да, пожалуй, так оно и было. То есть могло возникнуть слишком сильное ментальное единение, и ты только сейчас об этом говоришь? Но ведь ты так хотела покататься. Я открыла рот и снова закрыла, проглотив возмущение. Так, ладно, я на самом деле настаивала и даже не поинтересовалась, почему Шайран не горел желанием покатать меня на спине. Вот только я даже предположить не могла, что дело может быть не в его упрямстве, лени и нелюбви к лапанью. Уточнила вполне спокойно. И чем это грозит? В большинстве случаев — привязанностью, как правило, достаточно сильной. Так что, Лучше часто вместе не летать. Действительно, а то так наобъединяешься ментально, что потом крыша поедет. А привязанность возникает всегда, в любом случае, или в определенных условиях, например, если друг к другу хорошо относиться. А если двое друг друга терпеть не могут, то привязанности не будет? «В кого же ты такая любопытная?» — хмыкнул Шайран. «В маму, наверное», — сказала я и погрустнела. «Надеюсь, с мамой все будет хорошо, и ей успеют помочь. Спросить о деньгах не решилась. Это в тот раз я была вся такая смелая, столько всего умудрилась наговорить драконьему правителю. Сейчас хотелось просто сменить тему. Расскажи о драконах, ну, хоть что-нибудь, что не запрещено знать человеку, о ваших порядках и традициях. Пожалуй, есть смысл устроить небольшую лекцию и отдохнуть перед тренировкой», — согласился Шайран. «У нас получился этакий пикник. Дракон открыл портал, перетащил из какой-то комнаты плед, чтобы постелить на землю и не запачкать одежду соком травы. Оттуда же взял фрукты, а вот чтобы раздобыть нам полноценный обед, открыл другой портал». «И куда вел второй портал?» — полюбопытствовала я. «На кухню моего замка». «У тебя есть замок?» «Ты как раз хотела услышать что-нибудь о драконах», — улыбнулся Шайран. «Угощайся, и я расскажу». На некоторое время разговор все же прервался. Мы ели. И еды здесь действительно было вдоволь. Мясо, запеченное с овощами, бутерброды, фрукты, прочие закуски, в основном с рыбой. Ммм, красота. Очень уж эти рыбные закуски походили на наши земные роллы и суши. А я их люблю. Когда выяснилось, что есть до бесконечности не может даже дракон, Шайран заговорил. «Миры Таизира очень разнообразны. В основном это магические миры, но есть и техномагические, и даже несколько с технологией без магии. Впрочем, в тех, которые без магии, драконов нет. Мы можем какое-то время находиться в мире без магии, но нам это неприятно, потому что наша суть — это магия». «А в мире без магии вы можете принимать истинный драконий облик?» — поинтересовалась я, потянувшись к еще одному кусочку рыбы. «Попробуй вот этот». Шайран указал на другой весьма аппетитный кусочек красной рыбы. «Тальмейское тилание, у нее отличный вкус». И, не дожидаясь моей реакции, взял с тарелки сам, поднес к моим губам. Я ощутила неловкость. Странное это ощущение. Меня никто и никогда не кормил с рук. Непривычно это и неожиданно волнующе. Приоткрыла рот. Стараясь не касаться руки, взяла с нее кусочек рыбы. И все равно случайно задела губами пальцы Шайрана. Невольно вздрогнула. Внутри потеплело от этого соприкосновения. А еще Шайран смотрел на меня очень внимательно. Да еще огонек снова начал разгораться в его глазах. Последствия совместного полета? Или это ведь раньше началось? Достаточно вспомнить, как он целовал меня, когда я почти без сил лежала на его кровати. Испугавшись собственных мыслей, отвела взгляд, делая вид, что заинтересовалась тарелкой с закусками. «Тилания на самом деле очень вкусная. Так что там с превращениями в безмагических условиях?» «Мы можем принимать истинный облик в мире без магии, но ненадолго. Насколько хватит магического резерва?» — произнес Шайран, не сводя с меня взгляда. «Так вот, один дракон, если он богат, может жить в нескольких мирах. Где-то, например, у него основное жилище, где-то летняя усадьба. Ты видела мой дом в похожем на Элинор мире. Исконно магический, но в него перенесли много техномагических предметов. Еще у меня есть пара замков в магических мирах». «В мирах Таизира живут разные расы? Или только люди и драконы?» «Не только. Расы могут быть совершенно разные, но драконов и людей все-таки больше». «А как насчет брака между человеком и драконом? Такое часто бывает или все же редкость?» «И с какой целью интересуешься? Размышляешь, как примут правительницу человека, если выйти замуж за Салахара?» «Просто интересуюсь. Если честно, мне весь отбор кажется довольно странным». «Значит, для тебя связь между драконом и человеком — это что-то невозможное?» «Ох, и что же он так смотрит? Обидно за драконов, что ли?» «А ведь ему действительно важен мой ответ. Да что ему вообще нужно? Шайран не может не понимать, что я невеста, участница отбора, и пока не дойду до конца, я не свободна, даже смотреть в его сторону права не имею, как и он в мою, а ведь зыркает своими глазищами-то. У нас на земле есть только люди, и я просто пытаюсь понять, что и как здесь устроено», — ответила я, старательно сохраняя спокойствие. Чтобы избавиться от неловкости, потянулась к кусочку яблока и невольно задела руку Шайрана. Он в этот момент, видимо, тоже захотел фруктов отведать. По коже как будто электрический разряд прошел. Я подняла глаза, снова встретилась взглядом с Шайраном. Господи, он так смотрел, что все внутри замирало и вспыхивало. Кажется, между нами слегка заискрило. Черт, как же это не вовремя! Я отвела руку и чуть дрогнувшим голосом спросила. «Ответишь на мой вопрос?» «Отвечу». Не сводя с меня взгляда, кивнул Шайран. «В отношениях между драконами и людьми нет ничего зазорного. Ты, наверное, уже слышала, что человеческие девушки универсальны и могут подойти почти любой расе. При этом потомству они передадут только самое лучшее, а иногда даже могут усилить способности отца, в данном случае дракона. Но у драконов все гораздо сложнее. Сначала мы ищем пару». «Истинную?» — уточнила я, припомнив многочисленные сюжеты книг о драконах. «В некотором роде. Здесь важен смысл, который ты вкладываешь в это слово. Подозреваю, немного не тот». «Так объясни». Я пожала плечами и отщипнула виноградинку. Правда, на этот раз убедилась, что не столкнусь с рукой Шайрана. «Во всех мирах среди всех драконов существует несколько женщин, которые подойдут дракону. То же касается и самих драконец. Им подойдет несколько мужчин. Идеально подойдет, значит, будут и сильная любовь уже на всю жизнь, и прекрасное потомство. Оно и хорошо, что нет одной единственной истинной пары, иначе дракон мог бы всю жизнь потратить на поиски и никогда не найти. Слишком сложно двум половинкам встретиться. А так, подходящих несколько, и на все миры даже достаточно много. Но когда дракон уже встречает такую идеальную пару, то постепенно привязывается именно к ней. Постепенно. Пока привязка произошла не до конца, ее еще можно разорвать, улететь далеко-далеко в другой мир, чтобы никогда ее больше не видеть. Чувства пройдут, привязка исчезнет, а дракон снова может продолжить поиски пары. На самом деле рассказ Шайрана произвел впечатление. Сердце почему-то колотилось чаще, а вот дышать я временами забывала. Чтобы сбросить напряжение, спросила. И часто драконы сбегали от подходящей пары? Бывало. Иногда просто пугались возникших чувств, иногда обстоятельства складывались не лучшим образом, когда лучше было уйти до окончательного формирования связи с парой. А при окончательном формировании связи что происходит? Вот тогда пара становится единственной и, как ты говоришь, истинной. Дракон уже никогда никого не полюбит. Она единственная будет нужна ему на протяжении всей жизни. Да, и в самом деле страшно такое узнать. Жизнь-то длинная, так что понимаю, почему они сбегают. Прекрасно понимаю. Здесь, на отборе, Салахар ищет такую пару? Дракон не сразу, но довольно быстро понимает, что нашел свою пару. Значит, уже нашел? Уже все понял? Тебе так интересно, можешь ли ты стать женой Салахара? Что-то странное промелькнуло в его глазах. Нет, я просто пытаюсь понять, для чего затеяли этот отбор, ведь его объявил именно дракон. Несмотря на то, что подходящих пар несколько, даже одну из них все равно очень трудно найти. Салахар не нашел и поэтому объявил отбор. Такова традиция Теизира. Если император восходит на трон, а пару так и не нашел, то он должен объявить отбор невест. А если и на отборе не будет подходящей? Мы не сводили друг с друга взглядов. Воздух между нами буквально искрил. Иногда дракон женится просто на той девушке, которая ему понравится. Не всегда удается найти подходящую пару даже за целую жизнь. И, не давая мне как-то прокомментировать или задать очередной вопрос, добавил. «А теперь предлагаю начать тренировку. Ты ведь хорошо отдохнула?» «Согласна. Давай свою тренировку. А то неизвестно, до чего мы можем договориться». Последующий час Шайран меня безжалостно гонял. Мы снова вернулись на поляну, защищенную от огня при помощи магии. Шайран швырял в меня самыми разными атакующими заклинаниями, причем на месте не стоял, заставляя и меня бегать, прыгать, выставлять щит то под одним углом, то под другим, то вообще из положения лежа. Под конец, когда уже совсем устала, я не успела вовремя среагировать. Слишком поздно повернулась, слишком поздно создала щит, и то его ширины не хватило, чтобы закрыть от несущейся на меня волны. Понимая, что защититься уже не получается, попятилась назад, обо что-то запнулась. как назло взмахнула руками, невольно рассеивая щит. «Ну все, меня сейчас убьет». Не убила. Я уже падала, опрокинувшись назад, когда в 10 сантиметрах от меня искристая ядовито-зеленая волна развеялась, а Шайран внезапно оказался рядом со мной. Дракон обхватил меня за талию, не давая повалиться на землю, так что я буквально повисла, легла у него на руке. Шайран склонился надо мной, отвел от лица прядку волос. Сердце заколотилось быстрее, хотя куда уж быстрее, я ведь чуть не упала. Наши взгляды снова встретились. Шайран всматривался в мое лицо, как будто что-то пытался понять. Я смотрела на него снизу вверх, немного испуганно, не зная, чего ожидать. А потом, все так же сжимая мою талию, Шайран преодолел оставшееся расстояние и накрыл мои губы поцелуем. Это был взрыв, самый настоящий, и в этом взрыве образовался ураган, затягивающий меня все глубже, все сильнее. Шайран целовал настойчиво, словно набрасывался на мои губы снова и снова, завладевал ими и моими эмоциями, порывисто, сильно, горячо, упоительно. Хорошо, что он держал меня, потому что собственные ноги стали непослушными, голова закружилась, а сердце готово было выскочить из груди, настолько сумасшедше колотилось. Он терзал и ласкал, пробовал вкус моих губ, пил мое дыхание. Я ощутила, как язык дракона приоткрыл мои губы, проникая в рот. Свободная рука Шайрана скользнула по бедру, поднимаясь от колена к... Все, хватит. Пора заканчивать это безумие. Неимоверным усилием воли я отстранилась, разрывая поцелуй. Выдохнула с трудом, как после долгой пробежки. «Поставь меня на ноги, пожалуйста». «Вика...» прохрипел Шайран. Желтые глаза затуманены, зрачки снова от чего-то вертикальные. «Поставь меня на ноги!» — повторила упрямо. Во взгляде Шайрана вспыхнула ярость. Он все же вернул меня в вертикальное положение, даже отстранился, убирая руку с моей талии, а вторую — с бедра. «Что не так, Вика? Ты уж определись для начала. Чего ты добиваешься?» «Чего я добиваюсь? Ты о чем, Шайран?» «На отбор ты пришла ради денег. Деньги от Салахара уже получила. Что еще тебе здесь нужно? А может быть, денежного приза показалось мало? Нацелилась на кого-то из правителей?» «Что ты несешь, Шайран? Ты так говоришь, будто я тут старательно соблазняла тебя, пока выбирала, на кого же из правителей нацелиться». «О нет, ты не соблазняла». Шайран внезапно шагнул ко мне, но в его глазах полыхала такая ярость, что я невольно попятилась. Но ведь и не отталкивала меня. «Так что тебе нужно, Вика? Ты уже определись, я или кто-то из правителей. А может быть, советник императора для тебя недостаточно хорош?» Злость, обида — все это клокотало во мне. Хотелось влепить Шайрану пощечину, хотелось накричать на него, выплеснуть эмоции. Кажется, меня начало потряхивать. «Да я хоть бы сейчас ушла с чёртова отбора!» «Думаешь, мне нравится, когда меня с периодичностью в несколько дней пытаются убить или выставить чудовищем? Думаешь, нравится отвечать на провокационные вопросы журналистов, постоянно улыбаться на камеры? Думаешь, я получаю от этого удовольствие? Да я бы хоть сейчас послала весь этот отбор куда подальше! Здесь невыносимо! Я не могу больше, и с каждым днем все сложнее, все хуже! Но...» Я перевела дыхание и, не отводя взгляда от Шайрана, тихо спросила. «Но что в таком случае будет с землей?» «Что? Вот только не надо сейчас делать невинные глаза, прикладывать руку к сердцу и потрясенно восклицать. Ты знаешь?» «Да, знаю. Откуда? Тебя не касается. А теперь еще раз. Какие претензии ко мне? Вот что ты предлагаешь, Шайран? Растечься лужицей от твоих поцелуев, свалить с отбора с тобой под ручку в закат, и горя оно синим пламенем?» «Ты, кстати, ничего такого мне не предлагал. Сам же прекрасно знаешь, что невесты — собственность женихов. Так куда, черт возьми, ты тянешь свои загребущие руки, а теперь еще и губы?» Я все-таки сорвалась под конец пылкой речи и перешла на крик. «Значит, ты знаешь», — мотнув головой, пробормотал Шайран. Его как будто на этом заклинило. «А вся остальная моя речь в пустоту?» «Да, знаю. Так что ты теперь предлагаешь, Шайран?» «Что-то я не слышала, чтобы ты предлагал мне себя. Ты почему-то сразу перескочил к вопросу, ты или отбор. Ну так вот, а если я, допустим, уйду с отбора и снова стану свободной, что тогда? Что ждет землю?» Вопрос о том, кому отдать землю, снова будет поставлен на совете. «Продолжай», — подбодрила я, невольно переходя на ласковые шипения. «Потому что вывел из себя, потому что довел. Сначала сам же поцеловал, а потом посмел намеки какие-то делать и оскорблять, если бы все дело было только в наших чувствах. А так, так не имеет значения, что чувствую я. И даже спрашивать не стоит, что чувствует Шайран. Чахиловерион изъявит желание взять землю под свое крылышко, верно? А ты, Шайран, ты можешь гарантировать, что драконы не отдадут землю на растерзание Чахиловериону? Можешь гарантировать, что драконы возьмут землю себе?» Сколько же эмоций плескалось в глазах Шайрана. Сначала злость, ярость, потом недоумение и недоверие. Теперь целый вихрь, ураган, который постепенно затухает. Тухнет, тухнет этот огонь. «Не могу». Обреченно выдохнул Шайран, и с его словами потухла последняя искра. «Это решает Салахар». «Я так и думала», — кивнула я, старательно игнорируя разрастающуюся в груди боль. Дышать тоже было трудно, но я продолжала спокойным, рассудительным голосом. «Пока я на отборе, я могу хоть что-то изменить, хоть на что-то повлиять. Да, проще отказаться, уйти, подумать о себе в конце концов. Но тогда я никак уже не повлияю на решение касательно Земли. А каким оно будет и не уничтожит ли мой мир, неизвестно. Нет, теперь я уже не могу остаться в стороне. Пока я на отборе, я могу показать, что с землянами стоит считаться. И я сделаю это, Шайран. Не отступлюсь, не сдамся. Я должна дойти до финала». Мне хотелось лить слезы, биться в истерике, топать ногами. Но я стояла спокойно и твердо, уверенно смотрела на Шайрана, встречая его погасший взгляд. «Потому что я права. Потому что поступаю сейчас, как должна. Я не имею права на чувства, тем более к Шайрану. Он не может пообещать мне, что с землей все будет хорошо. Значит, придется взять это в свои руки». А Шайран? В конце концов, он даже не сказал, что я ему нравлюсь. Поцелуй не значит ничего. И искры, промелькнувшие между нами, тоже ничего не значат. Он ведь даже не рассказал мне, как важно мое участие в отборе. И так эгоистично предлагал все бросить. Ради чего? Ради его чувств, которых, возможно, и нет? Может, это просто блажь, мимолетная страсть? Да откуда мне знать, что это такое? «Если тренировка закончена, отведи меня в мою комнату. Я устала». Не проронив больше ни слова, Шайран открыл портал.